Глава 21. На лице Ирины была печать безмерного любопытства. — Ну что там? — поинтересовалась она, как только я села в машину. — Ничего особенного, объекта нет дома. — А почему же ты тогда так долго? — С соседями Аллы общалась. — И что они говорят? Они Соню здесь видели? — забросала меня вопросами Ирина. — Да. Вроде бы на днях была здесь какая-то девушка в чем-то красном. Я думаю, что надо ждать Аллу. Говорят, она 100 раз за день приходит и уходит. Ладно, давай подождем, — согласилась Ирина. Первый час ожидания пролетел почти незаметно. А вот второй тянулся, тянулся и тянулся. Разговаривать нам с Ирой уже было не о чем. Все темы исчерпались. Поэтому мы просто слушали радио и сонно поглядывали по сторонам. Наверное, Ирина ожидала другого, более экспрессивного развития событий, но в моих расследованиях иногда случаются и такие скучные этапы, когда надо просто сидеть и ждать. Вот мы и сидели, и ждали у моря погоды. Мою напарницу опять едва не посетил депрессивный припадок. Но я быстренько сообразила, что ее надо чем-то отвлечь. Но чем? Эврика, надо отправить ее на поиски какого-нибудь кафетерия. Что-то кушать хочется. Может, ты прогуляешься по окрестностям, найдешь какую-нибудь кафешку? Предложила я. Ирина охотно вылезла из машины и пошла на разведку. Вернулась она примерно через полчаса, и за время ее недолгого отсутствия никаких подвижек в расследовании не произошло. Разве что меня посетила мысль, что мы напрасно теряем время. Но я промолчал об этом глубоком, а главное, невдохновляющем выводе. Ира объяснила мне, как кратчайшим путем дойти до ближайшего бистро. И я ушла заморить червячка, оставив своей напарнице напутственные пожелания на случай появления ожидаемого объекта. Бистро оказалось совершенно паршивым. Все было какое-то пресное, хоть и дорогое, а что до кофе-экспресса из автомата, так она вообще показалась мне суррогатом. Когда я возвращалась обратно во двор, то увидела черную иномарку, ставшую для меня в последнее время притчей во языцах. Разумеется, это был Ford Fusion с номерным знаком, начинающимся на 9. Высокая роскошная шатенка в короткой замшевой куртке и облегающих капри как раз вышла из машины и, включив брелоком сигнализацию, повернулась лицом к подъезду. Хоть я ждала этой встречи, но она почему-то застала меня врасплох. Творческое вдохновение напрочь меня покинуло, и я не могла сообразить, как начать диалог. Когда Алла Обревка была уже на полпути к своему парадному, я увидела, что Ирина едва ли не пальцем показывает мне на нее. Я мгновенно очнулась и решила действовать по той же схеме, что и с Аллой Щербаковой. «Аля!» — крикнула я. Молодая женщина оглянулась и посмотрела на меня с самым благожелательным видом. «Да, я вас слушаю. Мы с вами знакомы?» «Нет, но у нас есть общая знакомая, Оля Верещагина», — сказала я и сделала паузу. Увы, на красивом лице моей визави ничего не отразилось, ни страха, ни удивления. Она просто внимательно смотрела на меня и ждала продолжения. А вот ее руки, на которые я бросила мимолетный взгляд, отчаянно затеребили брелок с ключами. — Я хотела бы ей кое-что передать. Вас не затруднит моя просьба? — Нет, не затруднит, потому что я не знакома с этой женщиной. — Как вы сказали? Оля Верещагина? — Да, именно так. — Нет, я впервые слышу это имя. Кто вам сказал, что я должна быть с ней знакома? — А разве это не так? Вы ведь встречали ее, когда она приехала на автобусе из Тарасова. — Чушь какая-то. — Нет, не чушь. Оля сама мне об этом сказала по телефону. — Уверяю вас, здесь какая-то ошибка. Извините, я спешу. Обревка мило улыбнулась и пошла дальше. Я смотрела ей вслед, пока она не скрылась за подъездной дверью. Потом я села в машину и Ирина сразу же набросилась на меня с упреками. «Таня, ну я же говорила тебе, что надо было брать за жабры ту Алю из теплого стана. Я, конечно, не слышала, о чем ты с этой разговаривала, но думаю, что о том же. Надеюсь, ты заметила разницу в поведении. Это спокойно, как танк, а та жутко нервничала. Ну что, едем к Щербаковой? В офис или домой? Таня, ну что ты молчишь?» — выдохнула из себя Ирина. «Я думаю». «Тут и думать нечего, это особо не при делах», — сделала категоричный вывод моя компаньонка и повернула ключ зажигания. «Да, приезжай, но только не очень далеко. Остановишься за углом». «Таня, объясни, что ты еще хочешь здесь поймать? И так полдня уже потеряли. За это время мы могли бы уже в электросталь смотаться». «Ира, я не могу тебе все это толком объяснить, но мне кажется, что мы ищем как раз эту Алю. Знаешь, интуиция еще никогда меня не подводила». «Интуиция?» Ирине мое объяснение явно не понравилось. Наверное, она посчитала меня упрямой, заносчивой и не умеющей признавать свои ошибки. Моя квартирная хозяйка, на добровольных началах помогающая мне вести расследование, имела полное право так думать. Со стороны, действительно, именно Щербакова больше была похожа на неискреннего человека, чем Обревка. Но первая была молодой пугливой девушкой, разъезжающей на папиной машине, сотрудницей какой-то коммерческой фирмы. И у нее вряд ли имелись какие-то точки соприкосновения с Ольгой Верещагиной. А вторая, подозреваемая, была почти 30-летней и очень уверенной в себе женщиной, непонятно чем по жизни занимающейся, но явно умеющей красиво жить. В лучшем случае она вполне могла бы чему-нибудь научить нашу маникюршу, вынужденную вести полулегальный образ существования. А в худшем случае... Нет, Таня, не надо думать о плохом. Все будет хорошо. Ведь двенадцатигранники именно так тебе вчера сказали. Ира, ты не будешь возражать, если я пересяду за руль? С какой стати? Ты же не знаешь Москву, как я, воспротивилась напарница. А мне впору в таксистки идти. Знаешь, когда деньги кончаются, я даже подрабатываю извозом. Ира, ну, ты же будешь рядом. Не обижайся, пожалуйста. Но у меня больше опыта в том, как не бросаться в глаза при слежке. А за кем мы собираемся следить? Все-таки за Щербаковой? Обрадовалась Ирина. Я промолчала, потому что мой ответ мог вызвать бурю недогования у моей компаньонки. «Ну ладно, пересаживайся», — сдалась-таки она. «Права-то у тебя есть с собой?» «Есть», — сказала я, и стала разматывать шарф, бросающийся в глаза яркостью расцветки. Затем я забрала волосы в высокий хвост и надела солнцезащитные очки, изменив тем самым свой имидж. Вскоре после того, как мы поменялись местами, мимо нас проехал черный Ford Fusion. Вот и не верь после этого своей интуиции. Рыбка попалась на наживку, поэтому по всем правилам должна дергаться. Разумеется, Ирина сразу поняла, что следить нам предстоит за Аллой Обревка, и не возражала. — Ну что ты медлишь, Таня? Давай, заводи мотор, упустим ведь. Ну, скорее! — стала подзуживать меня компаньонка. — Успокойся, Ирочка, не будем суетиться. Отпустим ее на длинный поводок, а потом за него подтянем. Выждав, когда Форд вольется в автопоток, я нажала на газ. Преследование продолжалось недолго. Обревка припарковалась около продовольственного супермаркета и вышла из машины. Да, о хлебе насущном забывать нельзя. Она, похоже, забыла, поэтому полчаса назад вернулась домой без продуктов, а теперь решила сделать продовольственные закупки. Чтобы не бросаться ей в глаза, мы остановились чуть подальше, на гостевой стоянке какой-то фирмы. «Черт!» — вырвался у меня. «Да наша Алочка вовсе не в магазин пошла, а в предварительные кассы по продаже авиабилетов. Пойду-ка я прогуляюсь, послушаю, куда она собралась лететь и одна ли...» «Может, лучше я схожу?» — предложил Ира. «А то она тебя видела». «Нет, пойду я, но давай на всякий случай поменяемся куртками». Моя компаньонка согласилась, мы быстренько переоделись, и я быстрой походкой направилась в агентство по продаже авиабилетов. Когда я зашла в зал, Алла уже выходила оттуда, что-то пряча в сумочку. Можно было предположить, что она успела приобрести куда-то билет, ведь очереди в кассе не наблюдалось. Она прошла мимо, даже не взглянув на меня. В целях конспирации я выждала некоторое время и вышла на улицу. Обревка нигде не было видно. Я решила, что теперь она таки зашла в супермаркет и зачем-то последовала ее примеру. Хотелось мне быть поближе к ней, и все тут. Просканировав взглядом торговый зал, я не обнаружила искомый объект. Пришлось взять корзинку и пробежаться между прилавками. Как это ни странно, но Аллы в супермаркете не было. Выйдя на улицу, я с удивлением обнаружила, что ее Форда на месте тоже нет. Чертовка! Обвела меня вокруг пальца. И где же она спряталась, непонятно. Я бросилась в припрыжку к Иркиной десятке, но моя напарница сделала мне ручкой. Я была только на полпути к ней, а она уже тронулась с места. Вероятно, решив, что потеря нескольких секунд может оказаться катастрофической, Ирина не стала ждать меня, а самостоятельно пустилась в погоню за обревка. На мой взгляд, это было не очень хорошее решение. Самонадеянность безработной старой девы, ищущей приключений, могла обойтись ей слишком дорого. Я попыталась поймать такси или частника, но когда передо мной остановилась серебристая тачка, гарантии того, что мы сможем обнаружить и догнать хотя бы мою компаньонку, уже не было. Тем не менее, я села в машину, попросила ехать прямо, потом достала мобильник и стала звонить Перепелицыной. — Алло, — сказала она. — Кать, привет. Подскажи мне, пожалуйста, номер мобильного телефона Ирины Вячеславовны. — Зачем он тебе? — Она ушла из дома, а у меня нет ключей. Я моментально сообразила, что сказать ей. — Хочу спросить, когда Ирина вернется? — Понятно. Наша старая дева начала чудить. Ключей, значит, она тебе не дала. — Дала, но я их дом забыла. — Ясенька. А как твои делишки? — игриво спросила Катька. — Про пари-то я не забыла? — Конечно, нет. Я делаю все для того, чтобы тебя разорить. — Ну-ну, — усмехнулась Перепелицына. — Ладно, записывай телефон. — Говори, я запомню. Только я поговорила с Катькой, водитель спросил. — А теперь куда? — Пока прямо, — ответила я и стала звонить своей квартирной хозяйке. Она долго не отвечала на мой звонок. Я догадывалась, что сыщице-дилетантке во время погони было несподручно пользоваться мобильным телефоном. Минуты через полторы моя настойчивость была вознаграждена. Ирина все-таки ответила. — Алло, а кто это? — Ира, это Таня. Где ты сейчас? — Как ты узнала мой номер? — У Катьки спросила. Я взяла частника и еду. Я перевела взгляд на водителя и спросила, по какой улице мы сейчас едем? — По проспекту Мира, — угрюмо ответил он и спросил. — Приезжие, что ли? Я кивнула и обрисовала компаньонке наш курс. — Вам надо обратно повернуть. Я приближаюсь к станции метро «Ботанический сад». Она меня какими-то кругами за собой водит. Я ничего не пойму, но думаю, что ты была права. Эта Аля нам и нужна. Очень подозрительно себя ведет. Все, пока, конец связи. Так, давайте разворачивайтесь, обратилась я к водителю. Надо ехать к станции метро «Ботанический сад». Он пробурчал что-то себе под нос, и мне стало ясно, что как пассажирка я ему совсем не нравлюсь. Какие же привередливые нынче частные извозчики. Все бы им прямо да прямо ехать, и желательно деньги вперед. — Девушка, ну я же вас сразу спросил, куда ехать, а вы сказали, что вперед. Теперь пол Москвы надо проехать, чтобы свернуть к Ботаническому саду, — прогундосил он, метнув меня недовольный взгляд. — А вам не все равно? «Ну, как вам сказать?» — процедил он сквозь зубы. «Да как есть, так и говорите», — ответила я и услышала дребезжание своего мобильника. «Да, слушаю». «Таня, к метро не надо, она снова что-то баламутит. Зараза, ведь понимает, что я ее веду, но не пытается оторваться, а наоборот водит за собой». Мне не понравилось поведение Обревка. Я не могла понять, что конкретно она задумала. Но я подумала об этом и пришла к выводу, что Аля делала вид, что поддается, притупляла бдительность и выжидала удобный момент для того, чтобы оторваться. Теперь у меня появилась глубокая убежденность в том, что Алла Матвеевна именно та женщина, которая выведет нас на Софью. Эх, если бы у нее на хвосте висела я, а не Ирка. «Ну и куда нам теперь ехать, чтобы вас перехватить?» — спросил я свою компаньонку и заметила, как озлобился водитель. «Черт ее знает! Она опять в какую-то подворотню свернула. Юлит! Но ничего, я ее достану!» «Ирочка, ты уж там поосторожней. Ты можешь хотя бы приблизительно сказать, где вас искать?» «Да, мы теперь едем по Отрадной, в сторону улицы Декабристов». «Хорошо». Я отключилась и запредельно вежливо попросила водителя поехать на Отрадную улицу. Он ответил на мою вежливость непечатным ругательством, а потом сделал встречное предложение. «Двойной тариф!» «Это почему же?» — возмутилась я. Но, испугавшись, что сердитый и грубый дяденька меня высадит, поджала хвост и покорно сказала. «Хорошо, я согласна. Только вы уж постарайтесь попасть туда побыстрее. Знаете, моя подруга, она такая непостоянная, а мне с ней позарез надо пересечься». В ответ водитель едко усмехнулся, но ничего не сказал. Минут через 10 я перезвонила Ирине, чтобы уточнила вновь изменившийся маршрут. Обревка заманила ее в какие-то проходные дворы, будто играла с ней в кошки-мышки. Периодически перезваниваясь, мы с Ирой сопоставляли наши координаты. Они сближались, и минут через 5-10 я должна была уже догнать свою компаньонку. Водитель поглядывал на меня с опаской, сопел, кряхтел, но все-таки вез, подогреваемый двойным тарифом. — Уже всю улицу Декабристов проехали, — брюзжал частник. — Куда дальше? — Секундочку, сейчас уточню. Я снова набрала сотовый номер своей квартирной хозяйки, но ответа не последовало. Я занервничала. Не нравилось мне ее молчание, совсем не нравилось. — Все, девушка, приехали. Я люблю определенность отношений. У дяденьки сдали нервы от неопределенности таковых, и он притормозил у тротуара. — С вас штука! — Сколько? — переспросила я, пораженная уровнем его жадности. — 1000 рублей! — ответил водитель, не моргнув глазом. Мне не понравилась эта сумма. Чертовски не понравилась. А запредельная наглость частника просто возмутила до глубины души. Он высаживал меня непонятно где и просил такие бабки. Я решил, что его надо поставить на место. Достав из сумки прокурорские корочки, я быстрым движением руки раскрыла их и сунула водителю прямо под нос. Затем, усмехнувшись, сказала: «Прокуратура, благодарю за помощь!» Остолбеневший дяденька не успел и рта раскрыть, как я вылетела из его машины и хлопнула дверцей. Частнику не оставалось ничего другого, как смириться с обломавшейся выгодой и ехать дальше на поиски нового пассажира. Сам виноват, не надо было нагреть. Я перезвонил Ирке. Она долго не отвечала, потом в трубке послышался сильный кашель. «Алло, Ира, что с тобой?» Мне с трудом удалось разобрать сквозь удушливый кашель сдавленный прерывающийся голос моей напарницы. Она кое-как объяснила мне, что Обревка ее перехитрила и брызнула ей в глаза из газового баллончика. «Ира, а ты где?» — спросила я и вдруг увидела, что по дороге едет черный Ford Fusion. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Я не могла не воспользоваться этим обстоятельством и не перехватить ее. Но как это сделать? На обдумывание ответа на этот вопрос имелись лишь доли секунды. В подобной ситуации моя мысль обычно работает с молниеносной быстротой. Я шагнула на проезжую часть. Тот визг тормозящих колес я запомнил надолго.